наш Бог великий, да, звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Христом, Владыкой славьте Бога за дивные дела. Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Спасенья дар имею я и счастлив эти. Жизнь и путь Его дарами здесь отмечены, осыпа милостью Его. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. За милость, за прощение грехов.